Глава 8. Выходной. Последний рабочий день на неделе прошел плодотворно. Во-первых, я проверила все артефакты, норма у нас была недельная. А во-вторых, вместе с девушками мы составили список из 18 артефактов, которые Шольц требовал пропустить. Коллегам я пока про свои подозрения рассказывать не стала. Без доказательств предположения выглядят домыслами. Заполненный лист передала Виктору лично в руки. Оказывается, он предупредил секретаршу, что я приду. 18 позиций. Неплохо. Вик откинулся в кресле и потер подбородок. Как и всегда, в минуту задумчивости у него на лбу проявлялась глубокая морщинка. Это из последнего, что девушки вспомнили. Виктор кивнул. Хочу попросить тебя еще вот о чем. Присядь, пожалуйста. И указал на стол для посетителей. Я осторожно села, расправив юбку. «Слушаю тебя». «Ирена, я понимаю, что просьба прозвучит нагло, поэтому ты вправе отказаться», — сразу обозначил мужчина. «Я хочу попросить тебя задерживаться всю следующую неделю на час после работы для проверки артефактов. Оформим это как переработки с двойной оплатой», — поспешил он с уточнением. «Я бы мог и один проверить все, не так их и много. Но мне требуется второе мнение, чтобы исключить возможность ошибки. Ты согласна?» «Конечно», — не задумываясь, отозвалась я. «Во-первых, деньги будут не лишними. Во-вторых, мне несложно задерживаться. Все равно дома никто не ждет. В-третьих, стоило признаться самой себе. Мне нравилось проводить время с Виктором. Приятно встретить человека, который оценил тебя и твои профессиональные качества». «Отлично», — Вик довольно улыбнулся. «Тогда жду тебя в понедельник в архиве хранилища. Я попрошу доставить туда необходимое оборудование». «Договорились. А где находится хранилище?» «Здание было немаленьким, и я пока его толком не изучила. Знала только наш кабинет, кабинеты Виктора и отдела кадров и зал столовой». «В подвале. Надеюсь, тебя это не смущает?» Вик вопросительно поднял брови. «Никогда не боялась полутемных закрытых помещений», — успокоила его. «Там будет светло, обещаю», — заверил руководитель. «Тем более». «Тогда сегодня не буду больше тебя задерживать. До понедельника», — попрощался Виктор. «До понедельника», — отозвалась я. Еще большой вопрос, кто тут кого задерживает и отвлекает?» Я встала и направилась на выход, но возле двери обернулась, задав вопрос, не дававший мне покоя. «Виктор, а если наша теория не подтвердится, и требования Шольца переписать формуляры были оправданы или хотя бы бескорыстны?» «Ты же помнишь, отсутствие результата — тоже результат», — Вик пожал плечами. «Мы проверим, убедимся и будем спокойно работать с ним дальше». «Логично», — я кивнула. «Хороших выходных». «И тебе». Я покинула кабинет руководителя и вернулась в наш. Девушкам было очевидно любопытно, что происходит. Между собой они наверняка обсудили какие-то версии, но меня пытать не стали. Они вообще были умнички, поэтому стоило подумать, что Шольц на них орал, как сразу начинало подниматься негодование. «Нет, с этим типом обязательно нужно что-то делать. Если не получится вывести на чистую воду, то как-то приструнить точно». Вопреки моим ожиданиям, рабочая неделя завершилась спокойно. Шольц к нам больше не заходил, хотя метал молнии из глаз при каждой встрече. А в субботу меня ждал день с Дэнни. Я надела легкое летнее платье в горох. Хватит с меня официоза и костюмов. И поехала за сыном. Странно было видеть свой бывший дом, вызывающий сейчас столько противоречивых эмоций. С одной стороны, не все было плохо. Поначалу мы хорошо ладили с Микаэлем. Да, он никогда не проявлял к нам с сыном особого внимания, считая воспитание ребенка сугубо женским занятием. Но первые 5 лет брака мне особенно не на что было жаловаться. Проблемы начались потом, и я не переставала задаваться вопросом. Могло ли все сложиться иначе? Возможно, найми я сразу няню, чтобы было легче справляться с маленьким непоседой, а освободившееся время посвящая себе любимой. то Мик продолжал бы видеть во мне красивую и желанную женщину, не замученную вечным недосыпом, и не ушел бы на сторону. Или будь я тверже, потребуй сразу выделить долю в компании и в имуществе, а заодно завести счет на свое имя. И мобиль бы меня не напряг. Почему подарок мне остался в собственности мужа? Разве я его не заслужила? Все обиды разом всколыхнулись в душе. Обиды прежде всего на себя и собственную наивность. Да, Мик поступил подло, но мне прежней не хватило бы дальновидности и твердости, если не предотвратить надвигающуюся беду, то хотя бы подстелить соломки. Но я усвоила урок. Как бы там ни было, я, одна из лучших выпускниц своего потока академии, учиться умею. Выводы сделаны. Я нажала на кнопку звонка, и горничная тут же распахнула дверь. «Майри Тронс!» — обрадовалась мне Милли. «Майни Алмор!» — с улыбкой поправила ее. «Дэниэль ведь дома?» День и часы встреч были оговорены во время бракоразводного процесса и закреплены документально. Но я больше ничему не удивлюсь, никакой новой подлости от Мика. «Конечно, ждет вас!» — Милли посторонилась, пропуская меня. И в этот момент с лестницы сбежал сын, тоже услышавший звонок. «Мама!» — он с разбегу бросился на меня, едва не сбив с ног. Большущий уже. «Сынок!» — я крепко-крепко обняла его, поняв, как соскучилась. «Папа сказал, что ты заберешь меня на субботу!» Глаза Дэнни горели надеждой. «Заберу», — подтвердила я. «Ты же хочешь в кролик-кафе?» «Очень!» — просиял сын. «Тогда идем». Я махнула на прощание Милли и повела сына к автобусной остановке. «Я больше не на мобиле», — сообщила ему. «Знаю», — Дэнни сморщил нос, а потом огляделся и начал тараторить быстрым шепотом. «Папа отдал твой мобиль той Лауре». На этом вообще скривился. «А она, представляешь, его на второй же день разбила». «Да ты что?» Я даже остановилась, вспомнив своего красавца винного цвета. «Представляешь, водить толком не умеет, а стала сразу ездить», — недовольно проговорил Дэнни. «Но папа на нее очень ругался. И в итоге Лаура с нами больше не живет. Это он говорил с широкой улыбкой, не скрывая радости. «Поэтому ты можешь вернуться», — сделал он неверный вывод. «К сожалению, нет, малыш», — я потрепала его по голове. «Я не малыш», — тут же нахохлился сын и огляделся. Никто из знакомых не видел. «Извини», — я улыбнулась. «Я так по тебе скучала». И снова обняла за плечо. «Тогда возвращайся». «Не могу. Мы с папой расстались, окончательно. И от того, живет с вами Лаура или нет, это не изменится», — пояснила ему. «К тому же, уверена, Мик быстро найдет другую Лауру и приведет ее в дом. Он теперь имеет на это полное право». Вздох вырвался сам собой. Как-то не так начинается наше гуляние. «А я теперь занимаюсь артефактами», — похвасталась сыну. «Как папа?» — заинтересовался он. «Не совсем. Я их не создаю, а проверяю, чтобы они соответствовали имеющимся стандартам и нормам безопасности». «Ух ты!» Дэнни восторженно посмотрел на меня, хотя на деле моя работа не была такой уж невероятной. Все стандарты имелись, как и типовые схемы. Работать с готовым всегда проще, чем создавать что-то новое. Но я принялась рассказывать ему, как проверяю артефакты, как большую часть бракую, а какие-то пропускаю, и скоро их можно будет увидеть на прилавках магазинов. Дэнни же, в свою очередь, рассказал, как прошла его неделя. Как и всегда, отличные оценки за успеваемость и удовлетворительно с натяжкой за поведение. «Ты же обещал хорошо себя вести», — напомнила ему. «Я стараюсь, правда», — повинился сын. «Но как-то тебя нет. Папа вон ругался с Лаурой весь вечер в среду, потом ходил не в духе». Дэнни вздохнул, а у меня защемило сердце. Разумеется, ему плохо без мамы, с отцом, который раньше им не очень-то интересовался. Да и сейчас особенно внимания не уделяет. Что вообще заставило Мика оставить сына себе? Мне назло сделал? Или все-таки какой-то родительский инстинкт у него есть? Да, Микаэль баловал сына и всегда покупал для него самое лучшее. И в школу отдал самую престижную, хотя мы с трудом могли ее себе позволить. Но мне всегда казалось, что в его действиях больше показухи, чем любви. Но зачем ребенку такие дорогие вещи? Чтобы над ними трястись, а его ругать за каждую дырку на штанах? Активный шебутной мальчишка рассаживал колени и рвал брюки стабильно раз в неделю. Ничего не поделаешь, ребенок. Он и сейчас с трудом высидел полчаса в автобусе. Весь извертелся. Хорошо, что мы приехали. Кролик-кафе было названо так, потому что по нему прыгали кролики. А еще стояло множество спортивных снарядов и просто препятствий, через которые можно попрыгать самому. Меню было соответствующим. Почти в каждом блюде морковка или капуста или другие любимые кроликами овощи. Этим оно нравилось уже мне. Веселый антураж и исключительно здоровая пища — идеальное сочетание. По выходным была и шоу-программа с кроликами. Их вытаскивали из шляпы и отправляли прыгать через полосу препятствий. За кроликами полосу мог пройти любой ребенок. Разумеется, мой Дэнни не остался в стороне, поучаствовав во всех конкурсах и выиграв 3 мороженых, которые мы честно разделили пополам. Затем мы прогулялись по близлежащему парку, покормили и без того раскормленных уток, посмотрели на белок, весело скачущих по веткам, нашли несколько интересных веток, а после переключились на красивые камушки. Каждый я заговорила, создав небольшой простенький артефакт. Один камень менял цвета, проходясь по всей радужной палитре. Другой какое-то время висел в воздухе, если подбросить. Отличная вещь для розыгрышей, сын оценил. Третий при ударе становился мягким и прилипал к поверхности, правда, ненадолго. Но выглядело забавно. Дэнни остался в восторге. «Мы так весело провели время!» — восхищался он. «Жаль, что завтра ты не сможешь приехать. А папа, наверное, будет опять занят». Но долго грустить Дэнни не умел. К тому же по выходным кухарка приводила своего внука, ровесника Дэнни и такого же активного мальчугана. Поэтому скучно им не будет. Опять разобьют коленки и порвут штаны. Возле дома мы долго стояли не в силах расстаться. Дэнни вспоминал любые, даже самые незначительные события недели, лишь бы меня задержать, а я готова была слушать от него что угодно. Все закончилось, когда к дому подъехал черный мобиль, и из него вышел Мик. «О, Рен, привет!» — без особого настроения поздоровался он. «Привет, Дэн! Как погуляли с мамой?» «Просто замечательно! Сходили в кролик-кафе, затем в парк, там мы...» «Ладно, дома за ужином расскажешь», — прервал его отец и кивнул на дверь. Дэнни насупился, не желая уходить. «Пусть мама поужинает с нами», — заявил он. «Почему она должна уезжать?» Мик посмотрел на сына. «На меня в поисках поддержки. Дескать, скажи что-нибудь, что тебе пора, и все такое». Но я не собиралась приходить ему на выручку. «Дэн, мы не поддерживаем отношения с мамой, понимаешь?» «Но поужинать-то можете? Это же и мамин дом!» «Сейчас в нем живем мы с тобой». Мик ощутимо терял терпение. Я слышала, как все сильнее дребезжит его голос. «Дэнни, не беспокойся, я не успела проголодаться». И приобняла сына. Не хватало еще, чтобы Микаэль сказал что-то грубое при нем. «Но я не хочу тебя отпускать», — заныл Дэнни, цепляясь за мою руку. «Я думал, вы ненадолго расстались, а уже неделя прошла». Я грустно улыбнулась. «Уже неделя прошла». «Сынуля, мне пора на автобус. В следующие выходные мы с тобой обязательно встретимся снова и погуляем где-нибудь еще», — пообещала ему. Дэнни вздохнул и обнял меня, тихо прошептав. «Мам, не уезжай». Я потерлась носом о его макушку. Сердце кровью обливалось. Разве я хотела уезжать от сына? Но приходилось. «Не переживай, малыш. Надеюсь, мы скоро снова будем жить вместе». Я не стала уточнять, что вместе с ним без отца, а Дэнни не стал поправлять меня, что он уже не малыш. Мы с трудом расцепились и разошлись. Мик открыл сыну дверь, впустил его внутрь и замер на пороге. «У тебя все хорошо?» — неожиданно спросил он. Я уже делала шаг к дороге и едва не споткнулась. «Да, все хорошо, а что?» «Нет, просто хотел узнать, как ты», — криво улыбнулся бывший. «Все отлично», — заверила его, — «до субботы». И, не дожидаясь ответа, направилась к автобусной остановке. Спрашивать о его делах не собиралась, поймав себя на том, что мне все равно. Первое время после объявления о разводе мне хотелось, чтобы ему было плохо, чтобы он жалел о том, что потерял меня. А сейчас? Мне оказалось без разницы, как он тут без меня. Хорошо, плохо, неважно. И самое интересное, я правда не соврала Мику. У меня все было хорошо. Новая интересная работа, новые знакомства, коллеги, нормальное общение, которого раньше так отчаянно не хватало, сплошные заботы по дому. А если разговоры, то о детях с другими мамами в школе. Теперь моя жизнь круто изменилась, но точно не стала хуже. Напротив, она будто заиграла новыми красками. Да, пока не все идет гладко и не пойдет, скорее всего. Но мне нравится решать возникающие проблемы. Разве что квартира в не самом лучшем месте. Но это повод постараться переехать поближе. И Дэнни не хватает рядом, конечно. Ничего, я все постепенно исправлю. Сама. И добьюсь всего. Тоже сама. Ведь выводы я действительно сделала.